Часть третья. Глава первая. Ровно в 8 утра автоматика с тихим гудением открыла окна в зале. Несколько солнечных лучей коснулись лица спящего парня. Ноздри его расширились, и он втянул в себя воздух, принюхиваясь. Потом втянул в себя воздух еще раз. И еще. Лицо его сморщилось в гримасе. Он открыл глаза и увидел перед собой кошачью лапу в обрамлении серой шерсти. Из задницы торчала какашка. Парень проморгался. С другой стороны кота раздалось вопросительное. Парень по имени Кот сел на кровать и с изумлением уставился на котенка, а потом громко и пронзительно заорал от ужаса. Котенок шустро дал дёру с кровати. С другой стороны раздалось аналогичное шуршание и звук падающего с небольшой высоты тела. В следующее мгновение в воздухе сгустилось что-то. Рыжик стояла посреди комнаты с очумевшим видом. Халат распахнулся, открывая вид на соблазнительное тело, покрытое веснушками. На лбу и шее вздулись вены. Следующий крик парня застрял у него в глотке. «Ты чего орёшь?» — прошипела девушка, оглядываясь в поисках неведомой опасности. Кот шумно сглотнул и просипел. «Это что?» — и ткнул пальцем в черного котенка. «Котенок, я принесла. Ты боишься котиков?» Девушка чуть растерянно улыбнулась, наблюдая за своим парнем. Поняв, как она выглядит, Женя поправила халат, делая вид еще соблазнительнее. Но кот не отреагировал, продолжая с ужасом рассматривать одного из двух котят. «Я не боюсь котиков, но я сейчас обосрусь от ужаса. Хотя, стоп, по твоему мнению, это котенок?» «Да, а что с ним не так?» Девушка сделала шаг ближе и потрепала парня по голове. «Ну, как тебе сказать? У него 8 лап и 4 глаза, и он сидит на потолке». «Может, порода такая?» Еще раз поинтересовалась девушка. Она искренне не понимала, что не так. Уточнил черный котенок и продолжил вылизываться. Серый тем временем вылез из-под дивана и начал тереться о ноги девушки. Парень взвизгнул и залез с ногами на спинку дивана. Смотрелся он уморительно. Для человека с загипсованной ногой двигался он с завидным проворством. «Их двое?» После чего отправил девушке фото кошки. Девушка взяла на руки серого котенка и внимательно его рассмотрела, покрутила. «А что? Похоже. Это, кстати, кошечка. Зовут Овсянка». «Это не кошка!» «Почему не кошка? Морда кошачья, хвост кошачий, лапки почти кошачьи. 2 комплекта. Глазки тоже кошачьи, и тоже 2 комплекта. Просто порода, наверное, такая. Ты же не разбираешься в биологии. Ты не можешь знать наверняка». Женя понимала, что дала маху, но что-то внутри нее не позволяло ей просто взять и согласиться, что она принесла домой неизвестно что. «Потому что даже я кот больше, чем этот. Этот мяук. У меня хоть число конечностей и глаз соответствует». «Ну хорошо, пусть будет мяук. Но согласись, они хорошенькие». «Это ты у меня, рыжик, хорошенькая. А эти? Эти криповые. И вообще, ты их откуда достала?» Тем временем черный котенок, до того момента вальяжно развалившись, слез со сферического потолка и начал лезть по дивану в сторону парня, дружелюбно урча. «Подарили. Но согласись, они хорошие. На, держи». Женя протянула овсянку к лицу молодого человека. Тот осторожно потыкал в нее пальцем. «Из нее какашка торчит, и где-то у нас заминирован угол». Девушка озадаченно заглянула котенку под хвост, ойкнула и убежала в ванную. Тем временем черный мяук добрался до ног парня и ткнулся ему в ногу мордочкой. «Рыж, а как черного мяука зовут?» «Рыська». «Рыська, да?» Котенок повернулся на спину и подставил пузико. Парень осторожно его погладил, отмечая удивительную мягкость шерстки, устало вздохнул и сполз на диван. После чего взял зверька на руки и почесал за ушком. «Ну, раз мяук, значит мяук. Девушка гасит психическим импульсом десантника в доспехах. Конечно, не канарейку же ей заводить». «Что ты там бурчишь?» Завернутая в полотенце овсянка имела крайне недовольный вид. Женя, завернувшись в халат, зевнула. «Да так, жалуюсь на судьбу. Пытаюсь понять, когда и что именно пошло не так». Парень проковылял к стулу у кухонного острова и взгромоздился на него. Мяук проделал путь с ним, вцепившись в зафиксированную ногу. «Это ты у меня спрашиваешь?» «Я, между прочим, до того, как мы начали встречаться, вела вполне себе обычную жизнь». Девушка открыла холодильник и извлекла оттуда тарелку с нарезанным сыром и мясом. Парень скептически поднял брови. «Ты участвовала в войне банд?» Кот перебрался на стол. «В качестве врача. А где мне еще было, по-твоему, практиковаться в экстренной хирургии?» На стол лег хрустящий багет. Девушка разломала его на несколько кусков. «Ты находишься под официальным покровительством Декскорп». Кот закинул кусок мяса в рот, а вторым стал кормить Мяука. «Результаты одной романтической истории. Мы расстались с настоящими друзьями». Женя выставила на стол две чашки кофе. «Даже у меня нет в друзьях целой армии отмороженных киборгов». Молодой человек сделал первый глоток кофе и довольно прищурился. «Зато тебя курирует целый генерал, и у тебя в друзьях служба внешней разведки». Овсянка решила поинтересоваться, что там жует собрат по биологическому виду. Рыська утробно зарычал. «Ага, а еще, если ты не в курсе, он вполне может меня пристрелить, вообще никому ничего не объясняя, типа мера предосторожности. Погоди, а ты откуда знаешь, что меня крышует разведка?» Кот с подозрением уставился на Рыжика, которая тщательно пережевывала сыр, завернутый в полоску бекона. «А они и меня теперь крышуют». Раздался странный звук, как будто кто-то подавился очень горячим кофе. Струйка, исходящего паром кофе, полилась у парня из носа. Он судорожно вздохнул и громко закашлялся. Мяуки поспешно покинули стол, утаскивая по куску мяса. Через пару минут, когда парень снова смог говорить, он сквозь слезы выдал одну фразу. «Что ты натворила?» Женя взяла полотенце, намочила его под краном, выжала и обтерла лицо кота. Подумав, проделала ту же процедуру с мяуками и начала рассказывать. 5 минут спустя. «Резюмируя, ты потенциальный психик класса Омега, ты теперь военнообязанная, тебя курирует дядя Ваня, а еще ты притащила 2 дизайнерских мяуков, которых тебе подарили 2 мальчика, которые, по словам их отца, имеют уровень альфа-7, ночью в парке». «А что не так с мальчиками?» Парень задрал голову к потолку с непонятным выражением на лице. С потолка раздалось шипение, потом упал кусок колбасы, потом черный мяук. Впрочем, подхватив уже новый кусок, тот шустро прыгнул на колени Рыжика. Видимо, с когтями, потому как девушка недовольна и не очень по-человечески зашипела на зверька. Тот моментально втянул когти и умильно заморгал всеми 4 глазками. Кот поежился. «Я бы отстреливался или сбежал, громко вопя от ужаса, потому что дети-психики — это страшнее, чем эти твои мяуки». «А теперь по порядку, пожалуйста. Чем так страшны дети-психики? И чем тебя не устраивают мои... Нет, теперь уже твои питомцы?» «А почему это они сразу мои? Ты меня, между прочим, даже не спросила, хочу ли я заводить...» «А потому что Рыжик может бросить кота. Но чтобы бросить кота с... мяуками... У Рыжика не должно быть сердца. А я эмпат, дубина. Ты разговор о детях заводил? Заводил. Вот и тренируйся. На котятах. То есть на мяутятах. И вообще, не отходи от темы». «Окей, начнем с детей. Как тебе должно быть известно? А тебе должно было это быть известно, так как это в программе обязательных лекций». «Я в это время проходила практикум». «Ага, я помню. Добрый доктор Мясошвейка». «Эй, это закрытая информация». «Ага. Именно поэтому мне пришло 50 писем с угрозами, когда ты поставила в сети официальный статус отношений. Кое-кто из писавших просветил меня насчет твоего героического прошлого и моего печального будущего, если я себя как-то не так поведу». «И ты молчал?» Кот задрал брови и уставился на Женю. «А, ну да. Не отвлекайся». «Короче, способности психиков класса Альфа, они же кинетики, активируются в 15 лет. Это связано с тем, что те аномалии, которые отвечают за контроль пространства, находятся в коре головного мозга. Беты, они же эмпаты, к которым относишься ты, которые способны ощущать живое и взаимодействуют с ним на очень глубоком уровне, имеют аномалию в гипофизе. Потому и выявляются эти способности довольно рано. Гаммы, они же интуиты, получают свою порцию волшебного за счет аномалии в области между мозговыми полушариями. Именно поэтому они могут достоверно прогнозировать ситуации при исчезающем малых входных данных. Основная масса интуитов инициируется не раньше 20 лет, так как навык там играет наибольшую роль из всех. Наконец, дельты, они же телепаты, имеют аномалию в речевом центре головного мозга. И именно она позволяет им читать поверхностно чужие мысли. Благодаря аномалии они эти самые мысли слышат, хотя внутренний диалог не всегда осмысленный. Так вот, ты мне сейчас рассказываешь, что мальчики — это альфы в 6 лет. Рыжик, они уже не люди. Они настолько отличаются от обычных людей, что даже твои... мои мяуки на этом фоне — просто забавная порода кошек. Девушка погрузилась в свои мысли. Тишину нарушало только урчание и чавканье. «Кот!» Чавканье прекратилось. «Ладно, убедил. А с мяуками что не так?» «Рыжик, все не так. Судя по поведению, это абсолютно здоровые активные звери, у которых совмещенная моторика, сбалансированные органы чувств, адаптивные по способности насекомых мозг и черт-те что с метаболизмом. Эти твои мяуки могли появиться либо в результате миллионов лет эволюции, либо в результате работы целого института на протяжении нескольких лет. Это не тот уровень сложности, когда можно задать условия и заставить нейросеть заниматься комбинаторикой. Полноценные млекопитающие имеют такую сложность, что их сейчас невозможно отбалансировать на уровне модели. Тебе нужны будут прототипы, много прототипов. Пока не получится что-то жизнеспособное. И не просто жизнеспособное, а активное жизнеспособное создание, у которого вообще нет исходного генокода. Эти мяуки стоят как космический транспорт. И хрен бы с ним, с ценой. Ты можешь поспорить на то, что эти милые зверушки не начнут плести какую-нибудь мяутину? Или в какой-то момент не начнут роиться? Или при половом созревании у них после окукливания не появится яйцеклад? И они не начнут вкалывать крупным млекопитающим дозу парализующего яда и откладывать в них яйца? И когда я говорю про крупное млекопитающее, я говорю про себя. Девушка мягко улыбнулась, обогнула стол и обняла парня, прижавшись грудью к его спине. «А ты думаешь, с детьми будет проще?» «Дети как минимум не морфируют». «Ты в этом уверен?» Зашуршала ткань, и шелковый халат повис на опоясывающем бедра пояске. Теперь Рыжик прижималась к спине парня, обнаженной грудью. «Я... на самом деле, надо подумать, я...» Мягкие губы охватили мочку уха. «На самом деле, я уверен, что это все очень плохо кончится. Просто грандиозными неприятностями». Кот с трудом сформулировал свои мысли, но чисто по-человечески его можно понять. Женя запустила руку под футболку и, задрав ее, прижалась уже к обнаженной спине парня, царапнув его торс. «И чем же эти самые грандиозные неприятности отличаются от тех приключений, которые постоянно происходят с тобой?» Девушка крутанула стул, и теперь кот был повернут к ней лицом. Женя оперлась ладонями на его бедра и заглянула прямо в глаза. Кот же, в свою очередь, не знал, куда деть свои руки. В одной у него был зажат бутерброд, в другом — надкусанный огурец. Женя чуть выгнулась, сильнее демонстрируя свою грудь. Девушка начала медленно опускаться перед парнем на колени. «Потому что мои грандиозные неприятности только выглядят таковыми. Они происходят со мной, и я их контролирую. А ты куда-то несешься, слабо понимая возможные последствия». Девушка резко поднялась на ноги и, излучая густую волну возбуждения и раздражения, пошла в сторону ванны, соблазнительно покачивая бедрами, укрытыми висящим халатом. «Рыж, ну, Рыжик, я ж за тебя волнуюсь. Не обижайся, не уходи». «А ты догоняй». «Эй, между прочим, у меня гипс, если ты забыла. Женя, блин, не смей убегать, Женя!» Кот слез со стула и неуклюже заковылял за девушкой. Костыль лежал в другом конце комнаты. Впрочем, далеко парень не ушел и с громким стуком растянулся на полу, неуклюже ударившись головой о покрытие пола. Женя испуганно подскочила к нему. Кот повернулся на спину, размазывая кровь по лицу. Бровь была рассечена. Парень рассеянно улыбался. «Красивая!» только и смог произнести он. «Хм, эрекция есть, значит, жить будешь», выдала девушка вердикт после короткого осмотра. Затем подхватила парня под мышки и потащила в сторону ванны. Рыжик тащит меня в свою норку, чтобы освежевать и скушать?» «Ага, пущу на корм мяукам. Не поясничай. Вечно с тобой все не слава богу». Дверь в ванну с тихим шипением открылась. «А представляешь, меня девушка на руках носит. Ты вот понимаешь, как она меня любит? Прямо как в старых книжках». На этих словах Женя выпрямила ноги и затащила парня на диванчик, стоящий у стены. «В старых книжках на руках носит женщин. А вообще, если расскажешь кому, убью». «Рыжик меня любит. Рыжику меня будет жалко убивать. Где она еще такого кота найдет?» «Согласна, нигде. Потому убивать буду не тебя, а каждого, кому ты расскажешь. А если не смогу, попрошу помочь своих друзей из Декскорп. Они будут счастливы». В этом определенно что-то есть». Девушка уставилась на лежащего на диванчике парня, изрядно перепачканного собственной кровью, и даже нервно облизнулась. В глазах ее плескалось возбуждение. «Рыжик будет меня чинить?» — глухим голосом поинтересовался кот. «Нет. Сейчас я буду тебя трахать, а ты заткнешься, или я трахну твое бессознательное тело. Понятно?» Парень лихорадочно сглотнул и кивнул. «А теперь...» И в этот момент раздался звонок.